«Курить!» — услышал короткий окрик. Здесь, на борту самолета, первым после Бога был его зять. «Хватит одной сигары», — Тибетс показал на бомбовый люк. «Вторая уже ни к чему». Вандерзан послушно погасил сигару. «Готовы?» — послышался голос с вышки. «Готовы», — ответил Рик. «Полоса свободна. Счастливого ветра в хвост!» Рик увеличил обороты моторов. Потин, набирая скорость, двинулся по стартовой полосе. Погода была прекрасная, на небе не облачко. Над Калипатрией они побили рекорд высоты. Летели на 5000 футов выше, чем обычно. Тибетс потер руки. Сейчас бы только попасть в цель. Глен, припав к оптическому прицелу, напряженно вглядывался в землю. Наконец, начерченный на земле круг совпал с крестиком в его прицеле. «Есть!» — Глен слегка приподнялся над визиром. «Бомба вниз!» Самолет, сбросив груз, подпрыгнул. Рик почти сразу перешел в обычный разворот и пике. Когда они удалились от цели на 9 миль, группа наземного обслуживания сообщила, что бомба, к сожалению, упала за пределами круга. «Что такое, черт побери? Все было идеально», — убеждал окружающих Глен. «Пожалуй, я знаю», — сказал Рик. Тибетс подошел к ним. «Думаю, причина в движении головы Глена», — пояснил капитан, внимательно наблюдавший в полете за бомбардиром. Когда Глен опустил глаза, чтобы точнее поймать прицел, его голова изменила положение относительно видоискателя приблизительно на 1 градус. На низкой высоте это не имело бы значения, но в их случае этот градус дал отклонение при падении бомбы 200 метров. После обеда они вылетели снова. На этот раз бомба попала точно в цель. Тибетс отдал распоряжение ремонтной группе сконструировать приспособление, дающее возможность голове пилота оставаться в видоискателе прицела Нордена неподвижной. Результаты упражнений стали значительно выше. У всех словно камень с души свалился. Гости были рады, что их новый прибор выдержал испытание, а Рика радовала, что он не ударил лицом в грязь перед тестем. Когда Потин мягко приземлился на аэродроме, Вандерзан сказал Тибетсу: «Он прирожденный летчик, не так ли?» «Этот вернется даже из пекла», — ответил полковник. В начале марта Рика вызвал полковник Тибетс и сообщил, что они перебазируются на Тиньян. Полковник разложил карту и показал небольшой остров на южной окраине архипелага Марианна, тянущегося дугой на протяжении 425 миль вдоль Тихого океана. «Похоже, начинается настоящая война», — подумал Рик. Ему уже порядком надоело здесь, Эвендауэры. Они получили задание вместе с 2 другими экипажами фотографировать наземные цели, которые, как выразился Тибетс, для них зарезервированы. Остальные самолеты 393-й дивизии, как и остальная часть 519-й специальной группы, в состав которой они входили, присоединяться к ним позже. Ровно через 2 дня они покинули Вендауэр. Времени оставалось мало. После почти 3-дневного полета, преодолев 6000 миль, они первыми из своей группы увидели Коралловый остров. Его удлиненные очертания отражались в темно-синей воде океана. Отчетливо были видны нити дорог и взлетные полосы, прорезающие зеленое море джунглей. Когда снизились, перед их глазами вырисовался берег с потрескавшимися скалами и одинокими пальмами на них.